близко перед нами. Уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, Москва, Москва, Москва, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось, как много в нем отозвалось. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов, полукруг открылся предо мною вдруг. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок, ну не стой, пошел! Уже столпы заставы белеют, вот уж по Тверской! Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, Москва, Москва, Москва, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось, как много в нем отозвалось.